Потом к нам пришли сменщики и сказали, что никакого нашествия не будет, зато со стороны Войковской к нам приедет посольство на дрезине, запряженной собаками-мутантами. «Собаки там говорящие», — заметил рассказчик, как что-то само собой разумеющееся. Ему возразили, что собак никаких там быть не может, а вот не могли ли они приехать на человекоподобных роботах? В итоге все стали соглашаться с тем, что вряд ли посольство приехало на роботах. Скорее всего, это просто сами роботы. То есть нам прислали связанных человекоподобных роботов. Я чуть не плюнул с досады. Не спорить же с ними. Хотя черт разберет этих авиационных инженеров. Говорили, что они, защищаясь от мутантов, пытались через разлом проникнуть в тоннель, сняли с испытательных стендов конструкторского бюро МиГ, что было неподалеку, реактивный двигатель от истребителя, смонтировали его в тоннеле соплом наружу, да и выжгли всех упырей. Потом окажется, что они человекоподобные, но все-таки роботы, что не с посольством, а так, с какой-то информацией. Но понять сейчас было ничего невозможно. Хотя то, что авиаторы хотят с нами помириться, само по себе было новостью. Правда, новостью утраченной. Каждый год все надеялись, что они придут мириться, и каждый раз оказывалось, что никто к нам не пришел. Я ушел проверять автоматические кормушки. Там был обрыв, и на дальних рядах не работал лоток автоматической подачи корма. Когда я вернулся, то застал свинарей, сгрудившихся на платформе. Все ждали гостей. И вот они появились. К «Соколу» приехала дрезина с тремя пришельцами. Один, впрочем, лежал пластом среди ящиков. Его скосил очередью наш бдительный охранник. Я думал, что охранник получит благодарность, но его чуть не расстреляли. Оказалось, что пришельцы пришли по каналам Д-6 секретного метрополитена прямо от Курчатовского института и подавали все положенные условные сигналы. Сигналы действительно были. Я помню, когда я ходил в дозор на «Соколе», мне как-то зачитывали список условных сигналов, что могут подать люди с той стороны. Но лет 10 никто никаких гостей оттуда не видел, и все забыли, как выглядят эти дробные вспышки фонаря и как звучат условные слова. И вот охранник с перепугу дал очередь из автомата, нарушив сразу несколько положений устава караульной службы. А теперь перед нами появилась дрезина с двумя гостями и одним полутрупом. Седой человек лежал на железном полу и стонал, закрыв глаза. Когда его отгружали в лазарет, я обратил внимание, как непроизвольно дергается его нога, елозит по металлу каблуком и никак не может успокоиться. «Не жилец», — подтвердил мою догадку Владимир Петрович, — «до завтра не дотянет». Так оно и вышло. Несколько раз я проходил мимо конторы, где заперлись пришельцы, и говорили с начальником станции. Потом на наших глазах с тележки разгрузили десятка два ящиков. В одних я безошибочно угадал цинки с патронами, причем было видно, что это не старые запасы, а вполне только что закатанные маслята. Не помню уж, кто научил меня слову «маслята», но оно мне, человеку мирному, ужасно нравилось. Разговоры шли до вечера, а вот на следующий день случилось самое странное. Меня вызвали в контору совсем по другому поводу. Что-то непонятное происходило с консервирующей машиной. Банки выходили не герметичные. Мы тут были не виноваты. Проблема была в дефектной жести, которую мы получали через Ганзейский союз. Я дожидался своей очереди, сидя на табурете в коридоре, как вдруг из-за кутка вышли все трое. Наш начальник, лысоватый человек в больших, искажающих лицо очках, и невысокий азиат. «Это все бессмысленно», — сказал очкарик, причем было видно, что хотя он говорит спокойно, но при этом еле сдерживается. «У нас был пилот, а теперь у нас нет пилота. Вы можете найти нам пилота?» Начальник что-то пробурчал. Я впервые видел начальника станции «Сокол» в таком виде. Это он, бывало, вызывал к себе и распекал нерадивого работника, а тут какой-то никому неизвестный тип ледяным тоном, но в бешенстве отчитывал начальника. «На кольцевой линии вы будете искать пилота год, а мы перекинем ваш тумблер через месяц. Нет, вы не можете родить пилота, я понимаю, но откуда он возьмется?» И тут я сделал то, чему потом сам удивлялся. «Конечно, Если бы я увидел со стороны, как такое сделал бы Владимир Павлович, то я не удивился бы, а просто подумал, что день уже прикатился от обеда к вечеру, и он совершенно пьян. Но Владимир Павлович, как бы ни был пьян, никогда бы такого не сделал. Уж скорее своды метрополитена рухнули бы на нас. Или я видал женщин с «Динамо», на которых раз в год находила какая-то необъяснимая тоска, и они делали совершенно непонятные вещи. Одна пришила свою руку к свиной шкуре автоматической швейной машиной. Когда ее вели прочь наши санитары, то она блаженно улыбалась. И эта улыбка была одной из самых страшных картин, что я видел. Иногда мы были наблюдателями того, как люди сходили с ума, особенно в первые 3-4 года пребывания под землей. Но тут главным действующим лицом был я сам. Какой-то морок вел меня, и я, как будто сбрасывая тяжелую прорезиненную накидку от защитного комплекта, освобождаясь и делая вдох полной грудью, встал. Я встал со своей табуретки и сказал: «Я пилот». Отчетливо помню, что я сказал это не очень громко, но тишина, которая сразу же наступила, вдруг больно ударила меня по ушам. Начальник станции глядел на меня довольно тупо, до конца не понимая, что случилось. Я первый раз в жизни удивил Бутова, и это бы я запомнил навсегда. Это стало бы главным событием моей жизни, про меня рассказывали бы легенды, но последующие события были куда круче. Лысоватый очкарик впился мне в глаза. Очень нехороший у него был взгляд, какой-то оценивающий. Так свинари смотрели на наших элитных свиней перед тем, как шарахнуть им электродом в сердце, с любовью и жестокостью, слитыми воедино. «Сколько у вас часов налета?» — выдохнул в несколько приемов очкастый. 10, — сказал я. Его лицо набрякло, мышцы как-то поплыли и поехали вниз, как оплывает парафин на жару. Понятно, что 10 ему не понравилось. Еще меньше бы ему понравилось, если бы он узнал, что у меня часов самостоятельного налета нет вовсе. Не было у меня самостоятельного налета и по возрасту быть не могло. Но возраст после 20 лет жизни в метро был у нас всех стерт. Однако я понимал, что в мире что-то тронулось. Что-то произошло такое, что непоправимо изменило мою жизнь. «Планеры? Дельтапланы?» «Нет», — ответил я. «Я к 18-Т, учебный». Очкастый вдруг склонил голову на бок и, почти положив ее на плечо, стал смотреть на меня как бы из положения лежа. «Где рычаг пуска?» — быстро спросил он. «Кнопка. Не рычаг, а кнопка. Кнопка запуска движка крайняя слева на панели. Что справа?» «Справа от нее манометр воздушной системы». Он снял очки и принялся их протирать. Спутник его хранил молчание, наш начальник станции тоже. Бутов смотрел на меня, как на человека, который на его глазах снял ботинок, вставил большой палец ноги в спусковую скобу и сунул ствол ружья в рот. Лет 5 назад я видел такую картину, но тогда все бросились на самоубийцу и вырвали оружие из его рук. Тут никто ничего не сказал, и пауза все тянулась и тянулась. Очкастый, наконец, вытер стекла и, обернувшись, бросил: «Я беру его. И еще одного, на которого он укажет, но не очень толстого». Последний он сказал, уже обращаясь ко мне, и добавил: «Мирзо, идите за ним, и пусть он перенесет вещи к нам в кубрик». Азиат, оказывается, откликался на непонятное слово «Мирзо». Пока я шел вместе с ним, то половину дороги думал, имя это или фамилия. Был у меня знакомый бригадир свинарей, уйгур по национальности, но у него было простое имя — Роман, а тут Мирзо. Как звали его начальника, я так и не узнал, и про себя окрестил его математиком. Математик был похож на моего учителя в школе, и сказать, что я не любил этого школьного деспота, значит ничего не сказать.